Но в какой стороне дом? Макс поразмыслил и пришел к печальному выводу, что он заблудился. Тут-то он и увидел невдалеке ежа, который пересекал тропинку, большого, как папа ежа. Вот здорово! Папа перешел улицу, чтобы найти его. Макс побежал за ним, но когда догнал ежа, то понял, что это совсем чужой. «О, — сказал Макс, — прошу прощения, я думал, вы другой ижик». Незнакомец посмотрел на него с любопытством. «Ижик? А ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил он. «Да, спасибо, — сказал Макс. Только вот плохо, что я дачу хомой, но добыл за рогу». «Ты имеешь в виду, ты забыл дорогу?» «Да». «Ну а где ты живешь?» — спросил чужой еж. «Дом 5А. Вот как? Тогда слушай внимательно, дружок. Иди по этой тропинке, она приведет тебя обратно на улицу. И через какое-то время ты увидишь странный домик. Он высокий, им пользуются люди, и там может поместиться один человек в полный рост. У домика с трех сторон стекла, и он ярко-красный. И если ты там перейдешь, то очутишься прямо перед своей собственной калиткой. Окей?» «Кей-о», — сказал Макс. «И спасибо». Выйдя за ограду парка, он сразу увидел высокий красный домик. Макс подбежал к нему ближе, домик был освещен, и в нем действительно стоял человек. Он что-то держал у своего уха, и Макс видел, что его губы шевелились. «Как странно», — подумал Макс, придвинувшись еще ближе, — «стоит там и сам с собой разговаривает». В этот момент человек повесил трубку и распахнул дверь телефонной будки. Дверь отстояла от земли примерно на дюйм. Подходящая высота для того, чтобы любознательный ежик второй раз за свою недолгую жизнь получил страшный удар по голове. Глава 6. Тем временем в доме 5А папе ежу ужасно повезло. Пробравшись к соседям, он обнаружил там полную миску собачьего корма. Сосед отсутствовал, и папа наелся до отвала. Обратно он шел отяжелевший, сытый, довольный. Дома его сразу же сморил крепкий сон. Мама разбудила его перед самым рассветом. «Папа, вставай!» Макс не вернулся. Папа открыл глаза и увидел ее обеспокоенную мордочку, а также три маленькие, но такие же обеспокоенные мордочки — ромашки, фиалки и петунии. «Его не было всю ночь», — сказала мама. «О, папа, думаешь, с ним что-нибудь случилось?» Папа поднялся. «Я не знаю, но не волнуйся». «Мама, я найду его». «Да ведь он... может быть, где угодно? Где ты собираешься его искать?» Прежде чем папа успел ответить, из-за забора, который разделял дома 5А и 5Б, послышался чужой голос. «Извините!» И показалась голова их соседа. Папа ощетинился, иголки его встали. «Это из-за мяса», — подумал он. «Нашел свою пустую миску и сейчас будет скандалить. Но ничего, мы за себя постоим. Мне он все равно никогда не нравился. Если он хочет драться, то я ему это устрою. И еще посмотрим, кто кого». Но прежде чем он придумал, что ответить, еж из дома 5Б пролез под забором и опять сказал: «Извините». «Ну?» — сказал папа. «Я не мог не слышать того, о чем вы говорили». «Семейные проблемы», — проворчал папа. «Вот именно. Вы беспокоитесь о вашем парнишке». «О, вы его видели?» — воскликнула мама. «Да, видел. По крайней мере, я встретил в парке молодого ежа, и он сказал, что потерялся и ищет дорогу к дому 5А. Конечно, это мог быть дом 5А и на другой улице». «Вы не заметили в нем чего-нибудь особенного?» — тут же спросила мама. Сосед ответил с некоторым замешательством. «Ну, раз уж вы об этом упомянули, у него, казалось, были небольшие проблемы с речью, он как-то путал слова. Например, рыжик?» «Да». «Это наш Макс!» — закричала мама. «С ним все в порядке? Он не пострадал?» — спросил папа. — «Нет, все хорошо. Я рассказал, как ему лучше добраться до дома. Уверен, он скоро будет. Постарайтесь не волноваться». Папа прокашлялся. Сосед был так участлив, что папа чувствовал себя перед ним все более и более виноватым. «Очень мило с вашей стороны», — сказал он. «Рад был помочь. Как сосед соседу». «Можно вам что-нибудь предложить? Молока с хлебом?» — спросила мама. «О, нет, спасибо», — ответил сосед. «Я довольно хорошо поохотился в парке этой ночью. И, кстати, потому что, вернувшись домой, увидел, что весь мой мясной корм неведомым образом исчез». Он посмотрел прямо на папу. В глазах мелькнул огонек. «Полагаю, это кошка», — сказал он и ушел под забором обратно. «Как любезно с его стороны», — сказала мама, а ромашка, фиалка и петуния пропели. «Любезно, любезно, любезно!» Папа ее что-то гмыкнул. Внутренний голос говорил ему, что нужно бы признаться соседу в своем грехе. Но папа был ежом немногословным. Чем меньше слов тем лучше, решил он, особенно в такой щекотливой ситуации. Жизнь и так сплошная головная боль, незачем еще добавлять. О том же подумал и Макс, когда наконец-то пришел в себя. От удара дверью телефонной будки он потерял сознание, и сосед из дома 5Б не заметил маленький неподвижный комочек, торопясь пересечь пустынную улицу до начала утреннего часа пик.